Сведения о преподобном Ахилле, диаконе Печерском, в дальних пещерах почивающем. Память 4-17 января. Преподобный отец наш Ахилла, диакон 14 века, возлюбив от младенчества постническую жизнь и отвергший мир, пришел в Печерский монастырь, чтобы здесь угодить Господу. Здесь он принял на себя ангельский образ и проходил тесный путь иночества с великим терпением, послушанием и смирением. Воздержанием своим в пище и питье он превосходил многих подвижников, ибо он не вкушал ни сладкой, ни вареной пищи, зелья же употреблял весьма редко, и то в малом количестве. Обыкновенно пища его была одна просфора в неделю. Долгое время преподобный Ахилла провел в затворе. К заступничеству святого Ахиллы прибегают жаждущие избавиться от порабощения чревных страстей, от чревоугодия, и желающие научиться воздержанию. Третья песня канона преподобным, почивающим в дальних пещерах. Память преподобного Ахиллы совершается также 28 августа 10 сентября в собор преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах, преподобного Феодосия почивающих, и в неделю вторую Великого Поста, собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.